Некоторые рыбы хитрее птиц. В одном из исследований золотые рыбки быстро поняли, что, высунув из воды голову и пошире раскрыв рот, они способны убедить кардинала запихнуть туда насекомое. По мнению ученых, птиц вводили в заблуждение пасти золотых рыбок, сильно напоминавшие голодные рты их птенцов. Благодаря такому обману рыбы ухитрялись получать пищу в течение нескольких недель. Пытаясь завоевать сердце самок, самцы некоторых насекомых преподносят им подарки-фальшивки. Обычно самцы насекомых соблазняют самок с помощью лакомств, капли слюны или частицы сухой букашки, которые самки поедают во время занятия любовью. Ученые, однако, обнаружили, что некоторые самцы преподносят самкам в качестве свадебных подарков такие несъедобные вещи, как, например, семена. Поскольку выглядят они красиво, самки принимают их и уступают желаниям самцов. Орангутаны – признанные специалисты по организации тюремных побегов. Особенно громкую славу получили в этом отношении два орангутана, выбравшиеся из лондонского зоопарка. Совместными усилиями они сконструировали рычаг, с помощью которого разогнули металлические прутья своего вольера. Вскоре после того, как орангутанов поймали и выдворили на место, одному из них снова удалось вырваться на свободу. На сей раз он разбил окно вольера, запустив в него тяжелым цветочным горшком. Чтобы выгнать червей из земли, черепахи исполняют чечетку. Очевидцы наблюдали, как пенсильванские лесные черепахи для этого ритмично постукивали по земле сначала одной, а затем другой передней лапой. Стук в ритме один удар в секунду обычно заставлял дождевых червей выползать из почвы. Как только кончик тела червя появлялся над землей, черепаха схватывала его ртом. В среднем рептилии добывали за час по 2-4 червяка, но одному чечеточнику-виртуозу всего за 8 минут удалось поймать 7 червей. Леопарды хранят остатки пойманной добычи на деревьях. Здесь их не достать львам и гиенам. От укусов смертельно опасных огненных муравьев нередко погибают даже крупные животные. А бразильская оса Оразема их не боится. Она настолько точно имитирует запах этих насекомых, что может беспрепятственно проникать в их гнезда, где с удовольствием поедает муравьиные личинки. Близкий родственник лемуров, мадагаскарский зверек Айя-Айя, добывает корм весьма своеобразным способом. Основу его рациона составляют насекомые и их личинки, живущие в полостях веток и корней деревьев. Чтобы обнаружить поживу, Айя-Айя простукивает ветку костяшками пальцев передних конечностей. Зверек обладает настолько острыми слухом и обонянием, что легко определяет не только, где находятся полости, но и имеются ли в них насекомые. Один из австралийских видов пауков приманивает добычу, вплетая в свою ловчую сеть пахучую приманку. Пьянящий аромат гниющей растительности как магнитом притягивает к паутине неподозревающих подвоха насекомых. Вор вора видит издалека, и потому хохлатая сойка, известная своей склонностью к жульничеству, устраивает кладовые в местах, куда редко наведываются другие вороватые пернатые. Чтобы проникнуть в муравейник, некоторые осы прибегают к весьма хитроумному трюку. Они выделяют смесь веществ, запах которых заставляет муравьев затевать друг с другом жестокие драки. Посеяв раздор, осы беспрепятственно проникают в гнездо и воруют оттуда пищу муравьиных куколок и личинок. Вороны ревностно относятся к обнаруженной поживе и очень не любят делить ее с другими птицами. Очевидцы не раз наблюдали, как мастерски вороны притворяются, что нашли корм в каком-нибудь другом месте, а уведя туда конкурентов, стремглав возвращаются к своей добыче и неспешно приступают к трапезе. Чем умнее приматы, тем они вероломнее. Чаще всего своих сородичей обманывают гориллы, обыкновенные и карликовые шимпанзе бонобо, орангутаны и макаки, то есть обезьяны, имеющие самую большую площадь коры головного мозга относительно размеров тела, а самые бесхитростные приматы – лемуры и их близкие родичи галагу. Часть 9. Основные инстинкты. О необычных способностях животных. Природа оснастила животных столь совершенными и разнообразными органами чувств, что им может позавидовать и само ЦРУ со всеми его новейшими высокотехнологическими разработками. Животные видят, слышат, обоняют, осязают и ориентируются в пространстве с помощью самых невероятных приспособлений, сверхчувствительных антенн, сонаров, стереофонических детекторов, запахов, вращающихся ушей и многого другого. а представители некоторых видов наделены способностями, которые люди называют шестым чувством.